На караванных тропах сидят клещи, они присасываются к верблюдам. Клещ маленький и незаметный на песке, но верблюд, если его заметит, то раздавит или обойдет стороной. Жара совсем невыносимая, и кругом ни капли воды. И вдруг далеко среди песков блеснуло озеро. По краям оно белое от соли. Скорее туда. Уже видны зеленые тростники, и птицы кружатся над водой. Сейчас подъедем, остановимся и... Да что же это такое? Озеро дрожит в раскаленном воздухе, тает, и нет ничего, только пески да пески. А это мираж, видение пустыни. Глава 5. А вот и лесок. Это уже не мираж, а самый настоящий саксауловый лес. Корявые деревца с поникшими узкими листьями, как будто они завяли от жары. Но узкие листья почти не испаряют влагу, а чтобы достать ее, саксаул пустил корни глубоко в песок на десятки метров. Верблюды подгибают передние ноги, потом задние, тюки с грузом снимают и пускают верблюдов кормиться. Никуда не уйдут верблюды от зеленых листочков, они их объедают вместе с ветками. Люди накрывают войлоком саксауловый куст и в тени отдыхают. Маленькие полосатые ящерки бегают по веткам, а которая покрупнее вынырнет из песка, свистнет, другая ящерка откликнется. Пробегутся и прямо на глазах тонут в песке, чтобы не испечься на солнце. Ночью ящерки охотятся на жуков, весь песок исчеркан хвостами и лапками. Глава 6. Но не только ящерки оставляют следы на песке. Вон след гюрзы. Она охотилась ночью на ящериц, сусликов и птичек. Теперь она притаилась где-нибудь в кустах. Надо осторожно ходить по саксауловому лесу. Гюрза — злобная и коварная змея. Подпустит человека близко, раскроет пасть, бросится и ударит своими страшными зубами. Внутри зубов у гюрзы дырочки, через которые из мешочка брызнет яд. Вон, маленькая стрела-змея обвелась вокруг ветки, выставила, как сучок, головку и ждет. Но стрела-змея совсем не страшная. Только мышь да мелкую ящерку она может укусить. Глава 7. Жара спала, пора собираться. А то не успеем до темноты добраться до колодца. Верблюды не хотят уходить из саксаулового леса. Опять они подгибают колени, ложатся на песок. Их навьючивают, они не хотят вставать. Кричат, тяжко стонут и фыркают. Но вот успокоились и зашагали дальше по раскаленным пескам. Скорее, надо торопиться. Над пустыней нависла мутная мгла, и верхушки барханов курятся песком. Поднялся ветер, началась песчаная буря. Ветер несет песок. Верблюды ложатся на землю, люди укрываются мешками, палатками. Ночью буря стихает. Каравана нигде не видно, песок и песок. И вдруг на песке показывается верблюжья голова, вторая, третья. Верблюды и люди отряхиваются и снова в путь. Сейчас ночь, и караванчик ведет караван по звездам. Глава 8. Где-то над пустыней летит вертолет, все ближе, ближе. Пролетел над караваном и полетел дальше, к геологам. Они ищут нефть и воду в пустыне. Вертолет везет им письма, продукты. Верблюды не боятся, когда он стрекочет над ними. Они привыкли. Они часто видят вертолеты и самолеты, которые летают на пастбище к чабанам или везут врача в дальний кишлак. Глава 9. Быстро наступает рассвет в пустыне. Вот небо посветлело. Край пустыни стал розовым, и словно из песков показалось солнце. Над красными барханами пролетела стайка пустынных куропаток, саджей. Куда они летят? Конечно, к воде. И караван идет к воде. И далеко промелькнули антилопы-сайгаки. Их еле заметишь, как будто не бегут, а летят. Верблюды ускорили шаг. Скоро колодец. Глава 10. А вот и он. Он совсем низкий, вокруг обложен камнем. Рядом бадья, длинная деревянная корыта для воды. И ворот, на который наматывается веревка. Колодец широкий и очень глубокий. Когда караван подъехал, из колодца вылетела стая диких голубей. Голуби услышали, как бренчит колокольчик у верблюда-вожака.